Глава 28. Беглецы. Тяжело дыша, я пробежала еще немного. Боялась, что кому-то из представителей департамента удалось проникнуть за стену пальм. Но зря переживала. За нами никто не гнался. Я припала спиной к пальме и, тяжело дыша, закрыла глаза. Казалось, что сердце бухает в горле. Криков преследователей не было слышно, будто мы оказались за сотню километров от них. Хотя подобное было не исключено. Неизвестно, куда нас закинуло. Хоть магия людям здесь была не подвластна, зато она хозяйничала вокруг, воздействуя на всех. «Ничего себе пробежка!» — воскликнула Рэйчел, громко дыша. «Мы убежали!» — обрадовалась Кэти. Я открыла глаза и посмотрела на друзей. Щеки Кэти покрылись яркими розовыми пятнами. Волосы растрепались. Рэйчел удалось сохранить прежний вид, а вот Генри умудрился упасть, и на его ночной рубашке красовались зеленые следы травы и дырка. Никогда прежде не задумывалась, что мужчины спят в длинных рубашках. Теперь они были потешны в своем облачении, и только Ричард был одет в брюки и рубашку. Правда, от рубашки мало что осталось. Одного рукава и пуговиц не было. Пребывание в камере не пошло на пользу ни одежде, ни ее обладателю. На теле виднелись раны и синяки. Мы шли и шли. Рощи высокого и толстого бамбука перемежались пальмами, увитыми плющом. Откуда-то сверху свешивались лианы, а внизу густо рос папоротник, поднимаясь выше колен. Солнце едва ли могло разрядить тенистый зеленый сумрак. Где-то вдалеке шумел водопад, пели птицы, и слышался звук джунглей, наполненный таинственными шорохами, хрустом и криками животных. Наверное, следовало бы испугаться, что на нас могут напасть хищники, но я была уверена, что они нас не тронут. К тому же представители департамента мне казались куда более злобными, нежели животные. В любой другой раз я бы восхитилась зарослями и красотой природы, но сейчас было страшно, что нас могут настигнуть. Ко мне подошел Ричард и, грубо схватив за локоть, поволок в сторону. Это было настолько неожиданно, что я чуть не упала, но он меня дернул, поставив на ноги. Оказавшись в отдалении от друзей, он остановился. «И долго это будет продолжаться?» — злобно прошипел он. «Что именно?» — не сразу поняла я, хоть все и так было ясно. «Не стройте из себя невинную простушку, миссис Ноэль». Было заметно, что Ричард специально назвал фамилию Эрика, чтобы выделить мою принадлежность другому мужчине. Зря думал, что этим обидел, хотя тут же решил действительно обидеть. От ваших безумств аж страшно. Вы что, не догадываетесь, что станет с вашими друзьями? Если вам все равно, что будет с вами, то подумали бы о них. Я оторопело воззрилась на него. Что за нападки? Будто я специально сделала все, что случилось. И снова он перешел на «вы», как в начале знакомства. «Вы несправедливы ко мне!» Я попыталась защититься, но его губы изогнулись в выражении презрения. «Все получилось случайно. От того, что друзья передали в звездное хранилище частичку своей магии, произошла вся эта неразбериха». «Единственная неразбериха — это наша свадьба», — прорычал он, грозно приблизив свое лицо к моему. «Простите, что так получилось», — ляпнула я. «Простить? Надо же, как все просто!» Он был настроен враждебно. «Я понимаю, у вас есть повод сердиться на меня, ведь во всех ваших бедах виновата только я. Когда показывали по небесным новостям вашу бойню, я молила звезды, чтобы они уберегли вас». Нервничая и сбиваясь, говорила я, стараясь не обращать внимания на раздражение Ричарда. Я хотела скорее передать свои мысли. Может, он поймет меня? «Когда мы встретились впервые, вы хотели помочь мне и предложили выйти за вас замуж. Поэтому теперь я должна спасти вас». «Бросьте, вы мне ничего не должны. К чему такие жертвы? Не пытайтесь убедить меня, что сожалеете о чем-то. Кстати, позвольте заметить, ваша совесть станет терзать вас еще больше, когда помимо меня погибнет кто-то из ваших друзей». Я испуганно сглотнула, моргнув. Еще ничего страшного не произошло, а он уже обвиняет меня в чьей-то смерти. «Никто не умер, так что нечего беду кликать», — возмутилась я, выдергивая руку из его цепких пальцев. «Я не кликаю, я знаю, чем все кончится. Разве не ясно, что из ссылки никто никогда не возвращался? Почему вы решили, что кому-то из нашей компании повезет?» Глядя в его сердитое лицо, ощущала, как поднимается мой гнев. Вместо того, чтобы воспользоваться случаем и попытаться спастись, он обвиняет меня во всех бедах. И сама знаю, что вовлекла друзей в опасную и непредсказуемую авантюру. Но так уж получилось. А он еще старается усилить муки моей совести. Как это бессердечно! «А что вы предлагаете?» — вскинула я голову и с вызовом посмотрела ему в глаза. «От ваших упреков смысла нет, так что предложите дельный выход из положения». Он помолчал, играя желваками. Видимо, тоже не знал, что делать. «Где начало пути, по которому вы пришли?» — спросил он. «Под большим дубом», — с готовностью ответила я. «Какое точное месторасположение», — язвительно отметил он. «Так ищите этот ваш дуб и уводите всех». «Но я не знаю, где он. Здесь только пальмы и эвкалипты». Я развела руками, показывая на густые тропические заросли. «Проклятие!» — выругался он, скрипнув зубами, и снова схватил меня за руку. «Если не хотите, чтобы вас возненавидели друзья, то не смейте признаваться, что это из-за вас все здесь». «Но я уже призналась властелину департамента, что виновата», — заметила я. «Но ведь никто не поверил в это», — вкрадчиво заметил он. «Все подумали, что вы попытались взять вину на себя, чтобы спасти друзей. Не надо никого разубеждать в этом». Я кивнула. «Придется врать». А что оставалось делать? Да и звезды тоже не велели откровенничать. Только подобное поведение было мне противно. Издали раздались голоса Генри и Рэйчел. Они звали нас. Из-за того, что нас долго не было, они, видимо, решили, что с нами приключилась беда. «Сейчас идем!» — откликнулся Ричард и еще раз одарил меня осуждающим взглядом. «Не надо на меня так смотреть!» — огрызнулась я. «А как надо смотреть на человека, из-за которого сначала я попал в ссылку, а потом еще 5 человек? Знакомство с вами сулит смерть!» Сомневаться не приходилось. Он меня ненавидел и даже не скрывал этого под маской равнодушия. Ему не хотелось изображать подобие учтивости или сочувствия. Видимо, время, проведенное в ссылке, выветрило из него такие качества, как сострадание или понимание. Ну и ладно, выберемся отсюда, а потом пусть живет как хочет. Мне стало обидно. Я так рвалась к нему, надеялась на добрую встречу, а он ощетинился и брызжет ненавистью. Раз так, то мне должно быть все равно, как сложится его жизнь. Но совесть тут же напомнила, что он имеет право на свою озлобленность, а я нет. Он крепче перехватил мою руку и повел в сторону доносившихся голосов. Почему-то они были удивленными и какими-то возбужденными, будто за наше отсутствие что-то приключилось. Мы вышли к друзьям, и я опешила. Среди них был Эрик. Первым от шока оправился Ричард. «Не могу сказать, что рад видеть вас, Эрик Ноэль». Голос Ричарда выдал удивление, смешанное со злорадством. «Но смею заметить, что теперь у вас будет возможность разделить участь вашей дрожащей супруги и стать жертвой департамента магии. Весьма радужные перспективы». «Издеваться вздумал?» – взревел Эрик и кинулся к Ричарду. Но его ухватили Рафаэль с Патриком. Эрик задергался, пытаясь вырваться. Он сверлил Ричарда ненавидящим взглядом и продолжал кричать. «И чего тебя не убили в первую же битву? Из-за тебя столько проблем!» «А мне кажется, что все мои проблемы из-за тебя», — зло выдохнул Ричард. «Надо же, теперь он перебросил вину с меня на Эрика. Ну, в чем-то он прав. Не будь Эрика, я оказалась бы свободна, и наш с Ричардом брак был бы законным, и Ричарда не отправили бы в ссылку». Эрик переводил взгляд то на меня, то обратно на Ричарда и, еще раз рванувшись в руках друзей, прорычал. «Ты где был с моей женой? Зачем вы уединились в лесу? Решил воспользоваться правом второго мужа?» Я даже не сразу поняла, что он имеет в виду, а поняв, покраснела. «Как ты смеешь?» – прошептала я, отступая. «Это как ты смеешь бросаться за ним в иную реальность, а потом ходить в лес? Твоя репутация ужасает!» Эрик брызнул слюной и снова дернулся. «Да отпустите вы меня!» – рявкнул он на Патрика и Рафаэля. Его освободили, и Эрик выпрямился, гордо вскинув голову. «О, неужели ты думаешь, что я стал бы набрасываться в лесу на твою жену?» И услышала я насмешливый голос Ричарда и посмотрела на него. Он стоял в небрежной позе, привалившись спиной к пальме. Воистину неожиданно. Я поймала на себе любопытный взгляд Генри. Его губы изогнулись в усмешке. «О, небо, какой позор!» «Хватит, вы оба!» — закричала я, срывая голос. «Нашли, о чем поговорить!» Повернулась к Ричарду и прошипела. «Не смей усмехаться, тебя это не касается!» Его бровь изогнулась. Взгляд стал до неприличия смешливым. Глаза пробежались по мне, смерив с головы до ног. «Отчего же это меня не касается?» Он явно издевался. «Мне кажется, что наши права с мистером Ноэль равны». Я вспыхнула до корней волос. Кэти подбежала ко мне и сгребла в охапку. Патрик оттеснил нас в сторону. Обернувшись, прокричал. «Нашли время и место выяснять отношения. Это недостойно говорить о леди в подобном тоне». «Так кто о леди?» — вставил Ричард. «А сейчас мы говорим о...» Он не успел закончить. Эрик одним прыжком оказался возле Ричарда и кулаком ударил его в челюсть. Ричард дернулся и покачнулся. Показалось, что он упадет, но он устоял. Издав злобный рык, кинулся на Эрика. Сильным ударом он разбил ему нос. Эрик схватился за лицо, и из-под ладони заструилась кровь. «Остановитесь!» — закричала Рэйчел, но мужчины не услышали ее. Ричард из-под лобья смотрел на противника, ничего не предпринимая. Эрик неожиданно бросился вперед и въехал Ричарду кулаком по лицу. Тот двинул его под дых, Эрик шумно выдохнул, хватая воздух ртом. «Хватит!» – заорал Генри. Он кинулся к дерущимся. «Что за ребячество?» Но Эрик был зол настолько, что отшвырнул его и накинулся на Ричарда. Они упали и покатились по земле, мутузя друг друга. Патрик с Генри и Рафаэлем принялись растягивать противников. Кое-как им это удалось. «Я убью тебя!» – проорал Эрик с вызовом, тыча пальцем в Ричарда. «Не трудись! Скоро все подохнем!» – бросил тот, утирая кровь с губ. Рэйчел засуетилась возле Эрика, отирая кровь с его лица. «Зачем было драться?» – причитала она. Кэти оставила меня и кинулась к Ричарду. Видимо, для нее было счастьем позаботиться о нем. Представляю, что она испытывала. Столько лет вздыхала по нему и сейчас оказалась рядом. Впрочем, сомнительное удовольствие стать свидетельницей, как возлюбленный подрался из-за другой женщины. Даже для нее мое существование было помехой. Наверное, Ричард прав. Я всем приношу одни несчастья.